Глава 10. Некоторые люди утверждают, будто цель всякого рассказа — упорядочить действительность. Упорядочить ее не только во времени, но также организовать по важности событий. Однако другие полагают, что всякий рассказ рождается на свет лишь для того, чтобы ответить на наши вопросы. Учитель в школе как-то сказал нам, что история Адама и Евы в раю объясняет, почему мы ненавидим змей. Я тогда подумал, зачем придумывать такую сложную историю и такие серьезные вещи, как сотворение мира, древо познания, человек и Бог и змей? И все это только для того, чтобы объяснить такую маленькую и простую вещь, как ненависть к змеям? Так или иначе, мой рассказ не история райского сада, а нечто куда меньше и правдивей. И мое древо познания, что было когда-то таким большим и шумным и шелестящим, уже срублено. Его не существует. Животные моего сада — коровы, а его птицы — вороны и канарейки. И единственная змея, которая в нем появляется, это та гадюка, которая укусила Симху Якоби во время большого деревенского пожара. И сейчас я намерен рассказать о ней. Укус той змеи тоже имел весьма дурные последствия, но в нем не было злонамеренности и козни ее райского предка. «Тот пожар у Якоби был началом моей любви», — говорил мне Яков Шейнфельд, пересчитывая на пальцах главные события своей жизни. «Потому что для всего Зейда нужна точка, где все начинается». И у любви тоже есть такая начальная точка. К примеру, Зейда, когда ты вырастешь и устроишь свадьбу, и захочешь подарить своей невесте свадебное платье, ты сможешь пойти в магазин и купить там платье для нее. Но ты можешь также сшить ей это платье собственными руками. Ты можешь посадить тутовое дерево и вырастить на нем шелковичных червей, и сам вытащить из них шелковые нити, и сам сплести материю, и сам покрасить ее, и сам скроить, и сам сшить. И тогда ты сам будешь решать, откуда все начинается. Ты понимаешь, Зейда? Я не понял. Но Яков, увидев заинтересованную улыбку, которая расползлась по моему лицу, наклонился ко мне и спросил снова: «Тебе вкусно?» Я посмотрел на него. Глаза Якова улыбались, но уголки его губ испуганно дрожали в ожидании моего ответа. Мал я был, сын трех живых отцов и одной умершей матери, талмудический сын молчун, живот которого был полон вкусных вещей, а в голове не было никаких ответов. Я смотрел на Якова, улыбался ему, но свою давнюю вину перед ним по-прежнему скрывал в шкатулке своего сердца.